Гусь представляет суперкурс Тамары Идельман «История мира». Глава 5. Древние евреи. Лекция 3. Как люди воевали. История древнего мира знает могучие государства вроде Египта, которые много воевали, бились с врагами, завоевывали новые земли. Как им это удавалось? Главной силой у этих государств вроде Египта или Ассирии были, конечно, конница и колесницы, эти знаменитые танки древнего мира. А как воевали евреи? Побеждали своих врагов? Для того, чтобы в этом разобраться, надо начать издалека. С того, как евреи оказались в Древнем Египте. Это тоже прекрасная, поэтическая, красивая легенда, в которой очень много сказочного, много придуманного. Но это не отменяет того, что это одна из самых прекрасных легенд в мире. История об Иосифе Прекрасном. У Иакова, того самого сына Исаака, которому пришлось бежать, потому что он обманул своего брата, бежать к своему дяде Лавану в далекую землю. У Иакова была старшая жена Лия и еще две наложницы, и от этих женщин у него было 10 сыновей. И была его любимая жена Рахиль, которая сначала родила ему сына Иосифа, Иосифа Прекрасного, как его будут потом называть. Прошли еще годы, и Рахиль родила еще одного сына, Вениамина, но умерла после этого. Итак, Иаков остался с 12 сыновьями, из которых больше всего он любил Иосифа и ужасно его баловал. А остальным братьям, ну, мы не говорим о маленьком Вениамине, но старшим 10 братьям это очень не нравилось. Тем более, что Иосиф был избалованный, он часто жаловался отцу, если братья его обижали. В общем, отношения у них складывались непросто. И в конце концов, в какой-то момент братья решили избавиться от Иосифа. Они не решились убить его, но зато они тайно продали его в рабство, сказав отцу, что они нашли только окровавленную одежду своего брата. Наверное, его загрызли дикие звери. А на самом деле они продали его каравану работорговцев, проходившему мимо, и те увезли Иосифа в Египет. Так он стал рабом. Дальше в Египте с Иосифом происходило очень много удивительных приключений. Он был рабом у богатого египтянина и так понравился своему хозяину, что постепенно стал управляющим, стал главным начальником над всеми богатствами своего хозяина. Но он был очень хорош собой, и в него влюбилась жена его хозяина. И хотела, чтобы Иосиф любил ее тоже, но он сказал ей, что он не может так поступить, потому что ее муж доверяет ему, он не может обмануть его доверие. И тогда женщина, которая была в отчаянии от того, что Иосиф отверг ее любовь, оклеветала его и сказала, что он хотел напасть на нее, и за это Иосифа отправили в тюрьму. И здесь он встретился с двумя вельможами, которые чем-то прогневали фараона, и фараон тоже отправил их на тяжелые работы. Один из них был виночерпием, то есть он наливал вино своему господину на пиру во дворце, а другой был хлебодаром, то есть он подавал ему хлеб. И вот каждому из них приснились странные непонятные сны. Один из них увидел, что он сорвал 3 грозди винограда, выжал из них сок, который превратился в вино, и подал эту чашу фараону. Иосиф сказал: «Это значит, что через 3 дня фараон тебя простит». А хлебодару приснился странный сон, что у него на голове было 3 корзины с хлебом, и птицы клевали этот хлеб. И Иосиф сказал: «А этот сон предрекает печальные вещи. Это значит, что через 3 дня фараон прикажет тебя казнить». Так и произошло. Хлебодара казнили, а виночерпия помиловали и вернули во дворец. Иосиф сказал ему: «Ты же знаешь, что я ни в чем не виновен. Я рассказывал тебе, как меня оклеветала жена моего господина. Ну так скажи фараону, чтобы он помиловал меня». Но когда виночерпий приехал во дворец, он снова стал жить прежней прекрасной жизнью веселой и про Иосифа забыл. Но тут фараону тоже стали сниться очень странные сны. Ему приснилось, что выросло 7 очень хороших больших колосьев, а потом поднялись 7 плохих колосьев. И эти плохие колосья сожрали 7 хороших. Ему приснилось, что из Нила вышли 7 больших жирных коров, а за ними 7 тощих, и тощие коровы сожрали жирных. Никто не мог понять, что означают такие странные сны. И тут Виночерпий вспомнил про Иосифа и сказал, что он знает человека, который может прекрасно разгадывать сны. Иосифа освободили, привезли во дворец, и он тут же объяснил фараону. Это значит, что ближайшие 7 лет будут очень урожайными, будет очень много хлеба, а потом будет 7 голодных лет. Значит, к этому надо готовиться. Фараон тут же сделал Иосифа своим главным помощником, и тот в течение 7 сытных лет собирал налог хлебом со всего Египта, построил огромные склады, амбары, куда он складывал все это зерно. А действительно, прошло 7 лет, и начались 7 неурожайных лет, и начался страшный голод. И когда начался голод, то Иосиф кормил всех собранным им зерном. Мы говорили в лекции о Египте о том, что в средние века многие думали, что египетские пирамиды – это и есть те самые амбары, которые построил Иосиф Прекрасный. Но сегодня мы знаем, что это не так. Но это как раз показывает, как верили люди в то, как много хлеба собрал Иосиф. Ну, а между тем, в Иудее, где оставался отец Иосифа Иаков и его сыновья, тоже начался голод. И братья Иосифа явились в Египет за хлебом. Здесь тоже произошло много приключений, и в конце концов Иосиф открылся им. Они узнали друг друга. И тогда, когда отец Иосифа Иаков узнал о том, что его сын жив, и не просто жив, а он является главным помощником фараона, то он вместе со всей своей огромной семьей переселился в Египет. И, казалось бы, это прекрасный, замечательный конец этой истории. Действительно, здесь заканчивается история об Иосифе Прекрасном. Но начинается совсем другая история о том, как евреи жили в Египте, как постепенно фараоны забыли, что Иосиф сделал для одного из правителей Египта, и стали все больше и больше угнетать евреев и заставлять их выполнять тяжелые работы. И в конце концов один из фараонов даже приказал акушеркам, которые помогали еврейским женщинам рожать детей, убивать каждого мальчика рождавшегося, потому что фараон боялся, что евреи взбунтуются из-за такого количества тяжелой работы. И вот как раз в это время родился мальчик. Акушерки, как пишут в Библии, боялись Бога, и поэтому не выполняли это страшное и жестокое приказание фараона. Родился мальчик, которого назвали Моисеем, и которому было суждено вывести евреев из египетского плена. Это один из величайших библейских героев, пророк Моисей. Как считается, что мать Моисея, которая боялась, что ее сына убьют, положила его в корзинку и пустила эту корзинку по воде. А царевна, которая в это время вышла погулять, дочь фараона, нашла эту корзинку и спасла мальчика. Итак, Моисей вырос прекрасной, спокойной жизнью. Его сначала отдали на воспитание его же родной матери, хотя не знали, что это его мать. А потом он вырос во дворце и жил спокойно, привольно. Но однажды он увидел, как один из стражников бьет, жестоко бьет одного еврея. Он не выдержал и убил стражника. И ему пришлось бежать. Он бежал в пустыню. И здесь с ним происходили удивительные вещи. Моисей оказался тем человеком, которому Бог поручил вывести евреев из Египта. 10 раз Моисей приходил к фараону и требовал, чтобы тот отпустил евреев в пустыню, где они хотели молиться своему Богу. Но всем было понятно, что если они уйдут в пустыню, то уже не вернутся обратно. И фараон не отпускал их. И каждый раз после того, как фараон отказывал Моисею, Бог обрекал Египет на какое-нибудь страшное наказание. Это то, что потом назовут 10 казней египетских. И в конце концов фараон уступил и отпустил евреев, но тут же пожалел об этом и погнался за ними. И вот здесь мы как раз подходим к тому, как люди воевали. Фараон, конечно, конечно же, стал преследовать их во главе своего войска, и большую часть, главную часть этого войска составляли колесницы. Но здесь начались чудеса, когда Бог решил спасти евреев, и воды моря расступились, и они прошли по дну моря. А когда колесницы фараона проехали по морю, то они застряли на дне моря, и волны сомкнулись, и войско фараона погибло. Это знаменитая, странная, страшная история, но нам сейчас она интересна именно тем, что фараон, конечно же, воюет на колесницах, а евреи идут пешком, у них ничего нет. У них нет колесниц, у них нет коней. Они просто идут за Моисеем, который ведет их по пустыне, который поднимается на гору, где Бог диктует ему 10 заповедей. И после этого они еще несут по пустыне специальные носилки, на которых лежат вот эти вот записанные 10 заповедей, то, что называется скрижали завета. 40 лет евреи шли за Моисеем по пустыне в поисках земли обетованной, той земли, из которой когда-то ушел Иаков со своей семьей. И, наконец, они пришли на свою родину, но оказалось, что там уже живут другие народы, которые совсем не хотели пускать этих пришельцев. Их совершенно не интересовало то, что когда-то раньше предки евреев здесь жили. И тогда началась война, даже, наверное, можно сказать, что много войн с теми, кто здесь уже жил. Здесь жили разные народы, из которых, наверное, самые знаменитые – это филистимляне, но было много и других. И тут тоже вся история о том, как евреи отвоевывали для себя землю обетованную, она полна рассказами об удивительных чудесах. Так, во время первой битвы, когда евреи столкнулись со своими врагами, у них нет колесниц, у них нет прекрасного вооружения, у них нет конницы. Они просто сражаются, ну, в пешем строю, как мы бы сегодня сказали, против огромного войска. Но Моисей поднял руки к небу и стал просить Бога, чтобы тот помог им. И он увидел, как его народ побеждает. Но он не мог все время держать руки поднятыми. Но когда он опускал руки, побеждали враги. Когда он поднимал, побеждали его люди. Тогда рядом с Моисеем встали его помощники и держали, поддерживали его руки, чтобы они не опускались. И евреи победили в этой битве. Вскоре после этого Моисей умер, и войско евреев возглавил другой человек, которого звали Иисус Навин. И как раз все главные сражения пришлись на то время, когда евреев возглавлял Иисус Навин. И здесь тоже происходили странные вещи. Библия рассказывает нам, как еврейское войско подошло к мощному городу Иерихону. О нем говорили, что его окружали огромные гигантские стены, и никто не мог их взять. И тогда, когда началась битва, Иисус Навин приказал своим людям затрубить в трубы, а потом всем крикнуть, и от этого стены рухнули, и город был взят. А дальше другие чудеса, например, когда долго длилась битва, и уже приближался вечер, и враги могли бы бежать под покровом тьмы, Иисус Навин возмолился к Богу, и тот остановил солнце на небе, чтобы битва продолжалась до тех пор, пока евреи не победят. Вот такие странные сказочные истории. Одновременно с этим истории очень жестокие, потому что те города, которые захватывали евреи, вторгаясь в землю обетованную, в этих городах они убивали практически все население. Вот в Иерихоне они убили всех, кроме одной женщины Раав, которая до этого приютила у себя разведчиков, отправленных Иисусом Навином. Вот ее и ее семью они пощадили, всех остальных убили. Какие страшные, жуткие истории. И одновременно какие странные, придуманные, сказочные истории. Войско не побеждает от того, что кто-то, даже пророк Моисей, поднимает руки. Стены не могут рухнуть из-за того, что люди громко кричат. Ну и что, это все глупые сказки получаются? Они все придуманы, что о них говорить? Они совсем не глупые, это очень важные истории. Мы можем пугаться их, мы можем удивляться им. Надо постараться понять, почему их рассказывали именно так. Прежде всего, конечно, те, кто записывали библейские рассказы, были уверены, что Бог помогал евреям выйти из Египта, Он помогал им в пустыне, Он помогал им вернуться в землю обетованную. Именно поэтому в этой истории так много чудес. Рассказ о том, как расступились воды моря, и рассказ о том, как рухнули стены Иерихона, и как Моисей поднимал руки, это все показывает, что Бог был на стороне евреев, Бог был на стороне израильтян. Конечно, сегодня нас пугают эти жестокие истории. И сегодня кажется, как можно вырезать все население города. Какой ужас, какая жестокость. Конечно, жестокость. Но мы можем сказать, что в древности действительно так часто воевали. Так воевали египтяне, так воевали ассирийцы. Многие народы воевали таким образом. От этого эта история не становится менее жестокой. Но мы не знаем, было ли это на самом деле. И очень может быть, что это вот история о том, как израильтяне не оставляли никого на своем пути, была рассказана для того, чтобы показать, что те, кто верят в одного Бога, не должны иметь ничего общего с язычниками, с теми, кто верит во многих богов. Нам сегодня тоже может показаться странным такой подход. Но давайте вспомним, что это происходило несколько тысяч лет назад. И тогда весь мир представлялся людям другим. И войны эти, которые нас сегодня пугают, казались правильными и справедливыми. В следующей лекции о пастухах и судьях, о Давиде и Голиафе и о том, как важно не забывать, что волосы все время отрастают.